Глава 7. Проведя мучительную ночь, бедный Морис встал еще до рассвета и с трудом дождался 11 часов, когда ему можно было отправиться на свидание. Идя берегом реки, он увидал несколько крестьян, дожидавшихся перевозчика. Кучка эта громко разговаривала, не заметив Мориса. «Что правда, то правда», — говорил один здоровый парень. «Я сам слышал от Шанлуино вчера вечером, он не помнил себя от радости. Всех приглашаю на свадьбу», — кричал он, — «я женюсь на дочери Лашенера». Эта новость как громом поразила Мориса. Впрочем, что и говорить, — продолжал парень, — давно он был в нее влюблен. Надо было видеть его, когда он с ней говорил. Ну, пока отец-то ее был важный господин, он не смел ничего, а как узнал о его падении, объяснился, ну и дело сладили. «Плохо его дело», — сказал какой-то старик. «Почему?» «Он разорен, как говорят». Все захохотали. «Разорен! Как он не притворяйся, а он все-таки богаче всех нас. Лашенер не так глуп, чтобы ничего не припрятать за 20 лет. Он, говорят, даже обкрадывал герцога де Сермеза как нельзя лучше». «Вы лжете», — прервал их взбешенный Морис. «Лашенер вышел из Сермеза таким же бедняком, каким и входил в него». Узнав сына барона де Скорваля, крестьяне сконфузились. На вопросы они отвечали глупо, неопределенно. «Мария Анна выходит за Шанлуино», — повторял он, ускоряя шаги. «Невозможно! Невозможно!» Прибежав в лес, он истощал свою проницательность, отыскивая разгадку странного поведения Лашенера. Наконец появилась Мария Анна. «Я пришла, Морис», — начала она, — «потому что не могу выносить мысль о вашем беспокойстве. В эту минуту я изменяю доверию отца. Он вынужден был уйти по делу, а я воспользовалась этим. А между тем, несколько часов назад я клялась ему, что никогда с вами больше не увижусь. Вы слышите? Никогда». Она заговорила твердо, отрывисто. Морис видел, чего стоит ей наружное спокойствие. Он видел по ее бледности, по судорожному движению губ, по красным глазам, что вся ночь была проведена ею в слезах. «Если и пришла, — продолжала она, — то это необходимо для вашего покоя и моего, чтобы в сердце вашем не осталось и тени надежды. Все кончено. Я хотела вас видеть в последний раз и сказать вам это. Будем мужественны, Морис. Уезжайте, забудьте меня». «Забыть вас! — вскричал Морис. И, стараясь взглянуть в глаза своей подруге, он продолжал задыхающимся голосом: «Вы меня забудете? Я ведь женщина, Морис. Я не ожидал этого. Я уверял себя, что в вашем сердце найдутся такие слова, против которых не устоит ваш отец. Я бросилась к ногам отца, но он оттолкнул меня». Морис был уничтожен. «Это потому, что вы не умели с ним говорить», — вскричал он с бешенством. «Но я сумею. Я приведу такие причины, что он сдастся. По какому праву его каприз разобьет мою жизнь? Я люблю вас. Во имя любви вы больше моя, чем его. Я его заставлю это понять. Где его можно видеть?» «Остановитесь, а вы меня не поняли, Морис. Я знаю теперь причину отказа моего отца, и я его одобряю. Не ходите к моему отцу. Если он будет тронут вашими мольбами и согласится, то у меня хватит мужества отказать». Морис потерял рассудок. «Для Шанлуино бережете вы свое согласие. Он везде уже разглашает, что вы вскоре будете его женой». Мария Анна задрожала, но взгляд ее выражал больше горя, чем гнева. «Должна ли я опускаться до оправданий? Нужно ли мне вам говорить, что есть жертвы выше человеческих сил? Я нашла в себе силы, чтобы отказаться от человека, которого выбрало мое сердце. Я не в состоянии покориться, чтобы принять любовь другого человека». Морис склонил голову, убитый и пораженный словами девушки. «Простите, «Простите», — шептал он тоскливо. Ему хотелось отыскать точку спасения, и он решил, что нашел ее. «Надо бежать!» — вскричал он. «Бежать сию же минуту, не оглядываясь! Раньше вечера мы будем уже за заставой». «Бежать?» — сказала она с упреком. «Несчастье удар за ударом поражают моего отца, а я прибавлю к его горю еще стыд и отчаяние. Около него никого нет, друзья его бросили, и я, дочь, тоже его брошу. Я была бы самая гнусная тварь, если бы поступила так. Если бы мой отец был сэрмесским владельцем, я, может, решилась бы на такую меру. Но если можно было бы бежать из замка от отца богатого и счастливого, то нельзя бежать из хижины от бедного и несчастного отца. Я сумею сделаться крестьянкой. Я дочь старого крестьянина. Оставьте меня, Морис, там, где обязывает меня быть моя честь». В эту минуту затрещали сухие ветки. В 10 шагах от них стоял Марсьяль де Сермес, облокотившись на ружье.